Успенский пост. Успенский пост продолжается с 1-14 августа по 14-27 августа. По длительности он краткий, но по строгости подобен Великому посту. О посте Пресвятая Богородица говорится в церковном уставе, подобает ведати. В пост святые владычицы нашей Богородицы Успения 15 дней, кроме преображения Христова, постимся до 9 часа дня, 3 часа пополудни. Понедельник, среду и пятницу – сухоедение, и творим коленопреклонение, даже до причащения. Во вторник и четверток – варенье без елея постного масла. В субботу же и неделю – воскресенье. Варенье с елеем и вино пьем. Рыбы же не едим до Успения Пресвятая Богородицы, но токмо на преображение Христово едим рыбу дважды днем. Типикон, глава 33.